Категорически возражаю, Ваша честь. И если окружной прокурор не желает выставлять Ангуста МакИнтона своим свидетелем, тогда я вызову его в качестве свидетеля защиты. Но обвинение еще не сделало окончательных выводов, заупрямился Гамильтон Бюргер. А защита может вызывать сколько угодно своих свидетелей, но только после того, как обвинение закончит со своими. Судья Ланкершим сказал почему-то злым голосом. Ходатайство о переносе судебного заседания отклоняется. Продолжайте перекрестный допрос свидетелей, мистер Мейсон. Но я больше не имею вопросов ни к Трегу, ни к Ланку, Ваша честь. Зато у меня появились кое-какие дополнительные вопросы к Ланку, тут же заявил Бюргер. Спрашивайте, мистер окружной прокурор, но, пожалуйста, не тратьте попусту время, сухо сказал судья. Вопрос, обращенный Бюргером к Ланку, прозвучал так. «Скажите, мистер Ланг, после того, как утром 13-го вы пользовались мукой из банки, вы ее больше не открывали?» «Нет. После того, как замесил оладьи утром 13-го числа, я больше не поднимал крышку с банки с мукой. И вы никогда не использовали эту банку ни для каких иных целей, кроме как для хранения муки?» «Нет, сэр». Несколько поколебавшись, Бюргер сказал, «У меня все». «Вопросов не имею», — сказал и Мейсон. Хмурым взглядом, посмотрев на Бюргера, судья распорядился. «Вызывайте своего следующего свидетеля, мистер прокурор». На свидетельском возвышении появился Ангус МакИнтон. «Несколько минут назад вы получили от лейтенанта Трега жестянку с мукой». «Да, сэр. Что вы с ней сделали?» «Поскольку я хотел ее сфотографировать в инфракрасном свете, чтобы проявить невидимые невооруженным глазом следы, я исследовал эту банку». «И что вы в ней обнаружили?» — спросил Бюргер. «Деньги в 50 и 100 долларовых банкнотах на общую сумму 23 550 долларов». От такого сообщения даже присяжные ахнули. «Где в настоящее время находятся эти деньги?» «В полицейской лаборатории». «Приступайте к перекрестному допросу», — провозгласил Бюргер. «У меня нет вопросов, Ваша честь», — Мейсон улыбнулся судье. «Защита не возражает, чтобы заседание было прервано и перенесено на завтрашнее утро, как этого просило обвинение. Но теперь уже Бюргер настоял на том, чтобы заседание продолжалось. Однако, многоопытный судья сообразил, что его просто интересуют показания свидетелей защиты, и отложил слушание дела до 5 часов, предложив каждой из сторон по 20 минут на аргументацию. Гамильтону Бюргеру ничего не оставалось, как согласиться с решением судьи и подняться на возвышение. Начал окружной прокурор с объяснения, что он в настоящее время еще не готов к всеобъемлющему обсуждению дела и оставляет за собой право сделать его позднее. Однако, уже сейчас я могу с полной ответственностью заявить, что имеющиеся у нас косвенные улики показывают, что обвиняемая по данному делу миссис Делла Стрит и ее наниматель, адвокат Перри Мейсон, занимались противозаконной деятельностью, которая привела к исчезновению важнейшего свидетеля. То, что они проделали со свидетелем Ланком, нисколько не противоречит этому обвинению. Мы требуем объяснения подсудимой на основании имеющихся в нашем распоряжении улик. Независимо от того, что мог сделать Франклин Тор, я уверен, что Делла Стрит отправилась в жилище Томаса Ланка с единственной целью – убрать оттуда Франклина Тора. Для того, чтобы обвинить ее по статьям 136 и 12 Уголовного кодекса, совсем не обязательно, чтобы эта ее попытка удалась. Увозь свидетеля с целью помешать ему дать показания на судебном заседании уже является наказуемым преступлением. Таково, леди и джентльмены, заключение обвинения. Если защита занимает ту позицию, что Делла Стрит приехала в дом Ланка уже после того, как Франклин Тор успел его покинуть, она обязана доказать,